Генератор. Робин Пассафаро выросла в семье филадельфийских смутьянов и истинно верующих. Ее дед и дядья, Джимми и Джонни, состояли в старом профсоюзе водителей грузовиков. Дед Фазио был вице-президентом при главном боссе Фрэнке Фитцсиммонсе, заправлял крупнейшим отделением в Филадельфии и в течение 20 лет присваивал взносы 3200 его членов. Профсоюз водителей грузовиков был тесно связан с мафией и находился в центре политических и финансовых скандалов в 1950-е годы и в 1988 году. Фазио пережил два приговора за рэкет – инфаркт, ларингектомию и 9 месяцев химиотерапии. Под старость перебрался в Си-Айл-Сити на побережье Джерси и по сей день каждое утро ковылял на пирс и ставил на крабов ловушки с приманкой из сырой курятины. Дядюшка Джонни, старший из сыновей Фазио, жил на доходишке от инвалидности. «Хроническая и острая боль в пояснице», — констатировали страховые претензии. От сезонных малярных работ только наличные. И за счет умения или везения заключать дневные сделки в режиме онлайн. Дневные сделки – покупка и продажа одной биржевой позиции в течение дня. Жил Джонни с женой и младшей дочерью в одноквартирном коттедже возле стадиона ветеранов. Домик расширяли и достраивали, пока он не занял весь небольшой участок от ворот до задней границы. А садик с клочком искусственного газона разместили на крыше. Дядя Джимми, малыш Джимми, человек холостой, заведовал архивом профсоюза. В эпоху надежд Международное братство водителей грузовиков возвело в промышленной зоне на берегу Делавера бетонный мавзолей, однако с тех пор всего лишь 3 верных водителя выразили желание упокоиться в 3 из 1000 огнеупорных склепов, а потому усыпальницу превратили в хранилище корпоративной и юридической документации. В здешнем АН Джимми знали все. Надо же, чувак ухитрился подсесть на метадон, даже не отведав героина. АН – анонимные наркоманы, добровольная организация людей, борющихся с зависимостью от наркотиков. Отец Робин – Ник, средний сын Фазио. Единственный в своем поколении Пассафаро не имел отношения к семейному делу. Ник, самый мозговитый из братьев, убежденный социалист, отвернулся от Никсоновско-сенаторовского профсоюза. Он женился на ирландке, демонстративно перебрался на этнически пеструю Маунт-Эйри и преподавал обществоведение в городском колледже пламенными троцкистскими проповедями, провоцируя начальство уволить его. Врачи признали Ника и его жену Колин бесплодными. Супруги усыновили годовалого мальчика Билли, а через несколько месяцев Колин забеременела, и Робин оказалась старшей из 3 дочерей. О том, что Билли — приемный сын, Робин узнала уже подростком, но с раннего детства ей казалось, будто она незаслуженно получала больше других. Так она рассказывала Дениз. Вероятно, энцефалограмма выявила бы патологию в мозгу у Билли. На томограмме обнаружились бы красные узелки или черные лакуны, и, учитывая вероятность церебральной травмы и крайнюю запущенность в первые месяцы жизни до усыновления, можно было бы поставить соответствующий диагноз. Но для сестер, в особенности для Робин, Билли был попросту кошмаром. Мальчишка быстро смекнул, что, как Робин ни мучай, винить во всем она будет только себя. Если она одалживала ему 5, он еще и насмехался. Неужели эта дура думает, что он вернет деньги? Если Робин жаловался отцу, Ник попросту выдавал дочери еще 5. Билли подбрасывал сестре кузнечиков с отрезанными ногами, лягушек, обработанных кислотой, и говорил, в шутку, по его понятиям, «Я сделал им больно из-за тебя». Он засовывал в трусики ее куклам, слепленные из грязи, комочки дерьма. Он называл ее «корова безмозглая» и «Робин плоская доска». Тыкал ей в руку карандашом, да так, что кончик обламывался и застревал под кожей. Новенький велосипед Робин пропал прямо из гаража, а на следующий день Билли нашел на Джермантаун-авеню пару отличных черных роликовых коньков и лихо носился по соседним кварталам, пока Робин дожидалась, чтобы ей снова купили велосипед. Отец, острым взором подмечавший все изъяны первого и третьего мира, к изъянам Билли оставался слеп. Когда Робин перешла в старшие классы, она была вынуждена, спасаясь от Билли, запирать шкаф, затыкать салфеткой замочную скважину своей спальни и спать с кошельком под подушкой. Но все равно не сердилась, а только горевала. Жаловаться ей было не на что. Сестры с их удачами и неудачами росли в огромном ветхом доме на Фил-Эллен-стрит. Робин училась в хорошей квакерской школе, а потом в самом лучшем квакерском колледже. Получала полную стипендию, влюбилась в сокурсника, вышла за него замуж и родила двух девчушек, а Билли тем временем шел ко дну. Ник привил сыну интерес к политике. Билли отплатил ему ярлыком «буржуазный либерал». Этого оказалось недостаточно, чтобы обозлить Ника. Тогда Билли пошел дальше и сдружился с другими пассафаро, которые горячо приветствовали перебежчика из семьи, изменника их традициям. После того, как Билли вторично арестовали по уголовному обвинению, и Колин выгнала его из дома, родственники из профсоюза чествовали парня как героя. Понадобилось кое-какое время, чтобы растратить и этот капитал. Около года Билли жил у дядюшки Джимми. Тому уже перевалило за 50, но он наслаждался обществом близких по духу юнцов. Обожал демонстрировать огромную коллекцию ножей и ружей, смотреть вместе с ребятами видеозаписи Чейси Лейна и играть в боевой клич «Владыку Ада». Боевой клич «Warlords» и «Владыка Ада» «Dungeon Master». Компьютерные игры. Джимми поклонялся также Элвису Пресли и воздвиг ему в углу спальни алтарь, но до Билли так и не дошло, сколь ревностно Джимми относился к своему кумиру, и однажды он осквернил святилище таким мерзостным и извращенным способом, что Джимми отказывался потом даже вспоминать об этом, а племянничка выкинул на улицу. Билли перебрался в радикальное подполье Филадельфии, в протянувшийся от Фиштауна и Кенсингтона на севере через Джормантаун и западную Филли, где мэр Гуд разбомбил добрых граждан движения, и далее до трущоб Пойнт-Бриза, красный полумесяц бомбистов, агитаторов, которые размножали свои листовки на ксероксе и печатали самиздатовские журналы. Панков, бакунинцев, малых пророков строжайшего вегетарианства, производителей аргоновых одеял, женщин по имени Африка, дилетантов, писавших житие Энгельса, эмигрантов из фракции Красной Армии и так далее. Движение. Move. Радикальная негритянская организация, провозгласившая собственное государство в Западной Филадельфии. Здания, где находились граждане движения, штурмовали с применением военной техники. Оргоновое одеяло – изобретение психоаналитика Вильгельма Райха, предназначенное для аккумуляции сексуальной энергии. Фракция Красной Армии – западно-германская террористическая организация. Филадельфийская особенность. Довольно значительный процент преступлений имеет здесь политическую окраску. После первого срока Фрэнка Ридсо на посту мэра никто уже не питал иллюзий, будто полиция беспристрастна и не поддается коррупции. А поскольку в глазах обитателей Красного полумесяца все копы заведомо были убийцами, или по меньшей мере соучастниками убийства, вспомним движение. Любое насилие или перераспределение собственности, которому копы пытались воспрепятствовать, превращалась в законный акт затянувшейся грязной войны. Правда, местных судей такая логика не убеждала. С годами юный анархист Билли Пассафаро получал все более суровые приговоры. Испытательный срок, общественные работы, молодежно-исправительный лагерь и, наконец, тюрьма штата в Грейтерфорде. Робин с отцом часто спорили о том, насколько справедливы эти наказания. Поглаживая ленинскую бородку, Ник заявлял, что хотя сам он и не склонен к насилию, однако отнюдь не выступает против насилия как способа защиты политических идеалов. А Робин просила пояснить, какие именно политические идеалы отстаивал Билли, избивая обломком бильярдного кия студента Пенсильванского университета. За год до того, как Робин и Денис познакомились, Билли условно-досрочно вышел на свободу и присутствовал на церемонии открытия общественного компьютерного центра в нищем северном пригороде Найстауне. Популярный преемник мэра Гуда, избранный уже на второй срок, отличался политической изобретательностью и, в частности, занялся коммерческой эксплуатацией городских школ. Прискорбная запущенность образовательных учреждений открывала перед ловким мэром редкостные деловые перспективы. «Спешите стать участником похода надежды», — гласили его послания. И первый мяч подхватила корпорация «Н», которая взяла на себя развитие спортивных программ в школах, задыхавшихся от недостатка бюджетных средств. Теперь мэр и корпорация «Y» породили новый совместный проект. Корпорация передавала в дар городу Филадельфии достаточное количество своих знаменитых глобал-десктопов, чтобы подключить каждый класс, и плюс к этому создавала 5 общественных компьютерных центров в бедных районах северной и западной окраины. Соглашение предоставляло корпорации Y исключительное право использовать в рекламных целях школьные занятия в округе Филадельфия, как те, где фигурировали глобал-десктопы, так и любые другие. Оппозиция то возмущалась распродажей школ, то обличала корпорацию. Она десплавляет школам часто ломающиеся десктопы версии 4.0, общественным центрам и вовсе устаревшую версию 3.2. Тем не менее, этим сентябрьским днем в Найстауне царило праздничное настроение. Мэр и 28-летний вице-президент Y Рик Флембург вместе взялись за огромные ножницы, чтобы перерезать ленточку. Местные политики рассуждали о детях и завтрашнем дне, о компьютерных технологиях, об историческом моменте и демократии. Возле белой палатки, как всегда, под присмотром бдительного наряда полиции, наряд, как вскоре выяснилось, был маловат. Толпились анархисты, открыто размахивали плакатами и знаменами, а в накладных карманах широких штанин прятали мощные магниты, с помощью которых чуть позже, когда все примутся поедать пирожные, пить пунш и толкаться, намеревались уничтожить как можно больше данных в новеньких глобал-десктопах. На плакатах красовались надписи «Откажись! Компьютеры вместо революции!» и «А у меня в раю мигрень!» Слова из песни британской панк-группы Gang of Four. «Рай — технологическое потребительское общество». Билли Пассафаро, чисто выбритый, в опрятной белой рубашке с короткими рукавами, нес плакат длиной 4 фута с надписью «Добро пожаловать в Филадельфию». Когда официальная часть закончилась и началось хаотическое брожение масс, Билли ввинтился в толпу, улыбаясь, высоко поднимая над головой свою весть доброй воли, прикрепленную к двум коротким брускам. Добрался до почетных гостей, а там, взмахнув брусками точно битой, раскроил Рику Флембургу череп. Прежде чем телохранитель мэра схватил Билли и десяток полицейских навалились сзади, он успел нанести еще 3 удара, сломав Флембургу нос, челюсть, ключицу и выбив почти все зубы. Билли повезло, что в палатке оказалось чересчур много народу, и копы не решились стрелять. А учитывая предумышленность преступления и политически некорректную диспропорцию в тюрьмах между белыми и черными смертниками, ему повезло и в том, что Рик Флембург выжил. Трудно сказать, считал ли это везением сам вице-президент Y, неженатый выпускник Дартмута. В результате нападения речь Флембурга сделалась невнятной, он был изуродован и частично парализован, ослеп на один глаз и страдал чудовищными мигренями. Билли судили за покушение на убийство, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах и применение смертельно опасного оружия. Он категорически отказался заключать сделку с прокурором, отверг и назначенного судом адвоката как соглашателя, и старого профсоюзного юриста, требовавшего с родичей подсудимого $50 в час. Билли сам вел защиту в суде. К изумлению почти всех знакомых, за исключением Робин, которая всегда знала, как хитер ее братец, защищался Билли довольно умело. Он заявил, что мэр продает филадельфийских детей в технорабство корпорации Y. А это очевидная и вопиющая опасность для общества, каковую он вправе пресечь с помощью насилия. Билли разоблачал бесстыдный сговор американского бизнеса с правительством. Себя он сравнивал с ополченцами Лексингтона и Конкорда. Сражение у Лексингтона и Конкорда – эпизод войны за независимость. Когда Робин намного позднее показала Денис протокол судебного заседания, Денис захотелось свести за ужином Билли и Чипа и послушать, как они на пару рассуждают насчет бюрократии. Однако ужин придется отложить до тех пор, пока Билли не отбудет 70% своего срока от 12 до 18 лет в Грейтерфорде. Ник Пассафаро взял отпуск и исправно посещал заседания суда. Как приличествует Красному, в интервью для телевидения он заявил: «Каждый день погибает черный, и все молчат. Раз в год жертвой становится белый, и тогда поднимается крик». А также: «Мой сын дорого заплатит за свое преступление, а корпорация Y за свои преступления не заплатит ни цента». И: «Все эти Рики Фламбурги наживают миллиарды, продавая американским детям насилие с экранов». Ник сочувствовал большинству высказываний Билли на суде и гордился тем, как парень держится. Однако, когда публике предъявили фотографии изувеченного Фламбурга, Ник несколько растерялся. Глубокие V-образные вмятины в черепе, на носу, челюсти и ключице кричали о жестокости, о безумии, не имеющем ничего общего с идеализмом. Судебный процесс продвигался к завершению, а Ник лишился сна. Перестал бриться, почти не ел. Колин настоял на визите к психиатру. Ник вернулся домой с лекарствами, но продолжал будить жену по ночам своими воплями. «Я не стану просить прощения!» — кричал он. «Это война!» Дозу увеличили, а в апреле городской департамент образования отправил Ника на пенсию. Рик Фламбург работал на корпорацию Y, поэтому у Робин имелись основания во всем винить себя. Она стала посредницей между семьями Пассафаро и Фламбург, упорно являлась в больницу, пока родители Рика, преодолев подозрительность и гнев, не признали, что сестра за брата не отвечает. Она сидела возле койки Фламбурга, читала вслух Sports Illustrated, шла рядом с Риком, когда он, опираясь на ходунки, ковылял по коридору. После второй пластической операции Робин пригласила родителей пациента на ужин и терпеливо выслушала их весьма скучную, признаться, повесть о сыне. В ответ она рассказала им, каким смышленым мальчишкой был Билли. Уже к четвертому классу так аккуратно и грамотно писал, что, прогуляв уроки, составлял вполне убедительные записки от имени родителей. А уж по части скабрёзных анекдотов и полезной информации о репродуктивных функциях он не имел себе равных. И каково умненькой девочке было видеть, как ее столь же умный брат с каждым годом отупляет себя, словно нарочно, лишь бы ни в чем не уподобиться ей. И как это странно, и как ужасно то, что он сотворил с их сыном. Незадолго до начала суда Робин взяла мать с собой в церковь. Колин прошла католическую конфирмацию, но с той поры 40 лет не причащалась, сама Робин ходила в церковь только на свадьбы и похороны. Три воскресенья подряд Робин заезжала за матерью на Маунт-Эйри и отвозила в церковь ее детство, Святой Димфны, Северная Филадельфия. В третье воскресенье, покидая храм, Колин сказала дочери с тем легким ирландским акцентом, от которого за всю жизнь так и не избавилась: «Спасибо, с меня хватит». После этого Робин ходила к мессе одна, а позднее записалась в группу, которую готовили к конфирмации. Свободным временем для добрых дел и актов веры Робин располагала благодаря корпорации Y. Ее муж, Брайан Каллахан, сын местного фабриканта средней руки, вырос в относительной роскоши Бала Синвида, играя в лакросс и оттачивая изысканный вкус. Ему предстояло унаследовать маленькую химическую компанию отца. Отец Каллахана в молодости разработал формулу вещества, которое можно заливать в бессемеровский конвертер, когда керамические стенки еще не остыли, и латать таким образом трещины. Брайан женился на самой красивой однокурснице, то есть на Робин. И вскоре после окончания колледжа возглавил High Temp Products. Компания занимала здание из желтого кирпича в промышленной зоне возле моста Такони-Пальмира. Волей случая ближайшим учреждением оказался архив профсоюза водителей грузовиков. Управление High Temp Products требовало минимальных умственных усилий, так что во второй половине дня Брайан возился с компьютерными кодами и анализом Фурье, проигрывал на своей президентской магнитоле записи культовых калифорнийских групп, он питал пристрастие к фибулятору, Thinking Fellers Union, Minuteman и Nomatics, и набрасывал программу, которую со временем потихоньку запатентовал, потихоньку нашел инвестора, а в один прекрасный день по совету инвестора тихонько продал свою интеллектуальную собственность корпорации Y за $19.5 миллионов. Программа «Вектор Мелодия» обрабатывала любую звукозапись с помощью собственного вектора, который делил мелодию на дискретные, поддающиеся анализу данные. Пользователь «Вектор Мелодии» брал, скажем, любимую песенку Моби, а компьютерная программа подвергала его выбор спектроанализу, обследовала все хранившиеся в памяти записи и выдавала перечень схожих звуков, на которые без ее помощи пользователь, скорее всего, никогда бы не наткнулся. «Опер» Лора Ниро, «Томас Мапфумо», «Свадебка» в заунывной версии Покровского. «Свадебка» Стравинского, записанная с участием фольклорного хора русской песни под управлением Покровского. «Вектор мелодия» использовалась в интеллектуальных играх и при обучении музыке, и в то же время способствовала рекламе и росту продаж записей. Брайан нашел достаточно применений своему детищу, чтобы «Левиафан Y», с опозданием ввязавшийся в драку за право продавать музыку онлайн, опрометью примчался к нему с толстой пачкой монополистских долларов в пасти. Типично для Брайана. Он не упоминал заранее о готовившейся сделке, и даже в тот день, когда сделка уже осуществилась, молчал до самого вечера, пока девочки не отправились в постельки в их скромном, для молодых людей, делающих карьеру, домишке неподалеку от художественного музея. Супруги вместе уселись посмотреть передачу «Нова» о пятнах на солнце. «Да, кстати», — сказал Брайан, — «нам обоим нет больше нужды работать». Типично для Робин. Она расхохоталась до икоты. Всегда была чересчур возбудимой. Увы, злобный Билли оказался отчасти прав. Корова безмозглая. Робин думала, что их с Брайаном семейная жизнь и так хороша. Лучше некуда. Она жила себе в городском доме, выращивала на заднем дворе овощи и зелень, преподавала риторику 10- и 11-летним ученицам экспериментальной школы в Западной Филадельфии, отдала дочку Шинейд в отличную частную начальную школу на Фермонт-авеню, а Эрин записала на подготовительную программу в Friends Select, покупала в Reading Terminal Market крабов в мягких панцирях и джерсийские помидоры. В выходные и август месяц проводила в наследственном имении Брайана на Кейп Мэй. Общалась со старыми подругами, у которых тоже появились дети, и сжигала на пару с Брайаном достаточно сексуальной энергии, лучше всего ежедневно, признавалась она Дениз, чтобы более или менее держать себя в руках. Корову безмозглую напугали дальнейшие слова Брайана. Муж спросил, где им теперь стоит поселиться. Он подумывал насчет Северной Калифорнии, а также насчет Прованса, Нью-Йорка или Лондона. «Нам и здесь хорошо», — возразила Робин. «Зачем ехать туда, где у нас нет знакомых и сплошь одни миллионеры?» «Ради климата», — ответил Брайан. «К тому же красота, безопасность, культура, стиль. Всем этим Филли похвастать не может. Я не предлагаю сразу сняться с места. Просто скажи мне, не хочешь ли ты съездить куда-нибудь, хотя бы на лето?» «Для меня лучшего места нет». «Тогда останемся здесь», — согласился он, — «пока ты не надумаешь переехать». И она по наивности, — рассказывала Робин Дениз, — решила, будто разговор на том и закончился. Брак у нее был удачный, стабильный, благодаря детям, совместным трапезам и сексу. И пусть по происхождению они с Брайаном принадлежали к разным слоям общества, High Temp Products — это все-таки не Дюпон. Да и Робин, с отличием закончившая 2 элитарных учебных заведения, отнюдь не причисляла себя к пролетариям. Подлинные различия проявлялись в стиле жизни, но Робин по большей части их даже не замечала, поскольку Брайан был добрый малый и любящий муж, и поскольку в своей коровьей наивности Робин не видела никакой связи между стилем жизни и счастьем. В области музыки ее вкусы ограничивались Джоном Прайном и Эттой Джеймс, так что Брайан дома ставил записи Прайна и Джеймс, а Бартока, Дефункт, Flaming Lips и Mission of Burma слушал на работе, в хай-темпе. Даже манера Робин одеваться по-студенчески, носить белые полукеды, лиловую нейлоновую безрукавку и огромные круглые очки в металлической оправе, вышедшие из моды еще в 1978 году, не отпугивала Брайана, потому что он единственный пользовался привилегией лицезреть Робин обнаженной. Ее постоянная взвинченность, пронзительный голос и визгливый смех сполна искупались золотым сердцем, неутолимым сексуальным аппетитом и ускоренным метаболизмом. Робин без усилий сохраняла изящную голливудскую фигурку. Она никогда не брила подмышки и редко мыла очки. Что ж, зато она была матерью его детей, и пока Брайану не мешали возиться с дисками и тензорами, он терпел тот антистиль, который у либерала определенного возраста служит опознавательным знаком феминизма. Так, по мнению Дениз, Брайан справлялся с внутренними проблемами, пока не потекли денежки от корпорации Y. Хотя Дениз была всего 3 годами моложе Робин, она даже представить себе не могла, как это можно надеть лиловую нейлоновую безрукавку или не выбрить подмышки. Что ж до белых полукед, то их у нее просто не было. Свалившееся с неба богатство все-таки побудило Робин пойти на уступки. Вместе с Брайаном она начала подыскивать новый дом. Пусть у девочек будет просторное жилье, вроде того, в каком выросла она сама. Если Брайану непременно требуются потолки высотой в 12 футов, 4 ванны и отделка из красного дерева, бога ради, она согласна. 6 сентября супруги подписали бумаги и стали владельцами огромного особняка из бурого песчаника на Панама-стрит возле Риттенхаус-сквер. 2 дня спустя Билли Пассафаро обрушил всю мощь накачанных в тюрьме мышц на голову вице-президента корпорации Y, поприветствовав его таким образом в Филадельфии. После катастрофы Робин непременно хотела узнать, было ли брату в ту минуту, когда он прибивал к брускам 4-футовый плакат, известно о нежданном богатстве Брайана, а также о том, какой компании Робин с мужем обязаны своим счастьем. Это было важно, очень важно, но она не могла получить ответ. Спрашивать Билли бестолку, правды от него не добьешься, он лишь постарается причинить ей боль. Билли давно дал Робин понять, что будет издеваться над ней всегда. Ни за что не признает ее равной, если только она не сумеет доказать, что ее жизнь так же испорчена и загажена, как его собственная. В судьбе Билли ей отводилась роль символа, архетипа, обладателя той нормальной и счастливой жизни, какой у Билли никогда не было и не будет. А потому Робин казалось, что, круша череп Рика Флембурга, брат целил в ее голову. Перед судом Робин спросила отца, говорил ли он Билли о том, что Брайан продал вектор-мелодию корпорации Y. Она не хотела спрашивать, но не смогла удержаться. Изо всей семьи только Ник постоянно виделся с Билли, поскольку снабжал его деньгами. Дядюшка Джимми поклялся пристрелить наглого племянничка, осквернителя святыни. Если этот ненавистник Элвиса Пресли когда-нибудь сунет в его дверь свою подлую и наглую физиономию, а всех остальных родичей Билли обворовывал столько раз, что даже родители Ника, Фазио и Каролина, долгие годы твердившие, что с мальчиком все в порядке, если не считать, как выражался Фазио, расстройство внимательности, тоже перестали пускать блудного внука на порог особняка в Си-Айл-Сити. К несчастью, Ник сразу угадал, как много значит для Робин этот вопрос, и, тщательно подбирая слова, ответил: «Нет, он не припоминает, чтобы говорил об этом Билли». «Скажи мне правду, папа», — настаивала Робин. «Ну, я не думаю, чтоб тут была какая-то связь. Нет, Робин, Может, я даже не почувствую себя виноватой. Может, я просто разозлюсь. Ну, Робин, такие чувства часто совпадают, верно? Вина, гнев — это ведь одно и то же, верно? А насчет Билли не беспокойся. Она положила трубку, так и не поняв, пытается ли Ник избавить ее от чувства вины или оберегает Билли от ее гнева, или просто сдает, не выдержав напряжения. Скорее всего, и то, и другое, и третье. Наверняка летом Ник успел рассказать Билли о внезапном успехе зятя, и отец с сыном долго ворчали и злопыхательствовали по поводу корпорации Уай, буржуйки Робин и паразита Брайана. Для таких подозрений у Робин имелись основания, поскольку ее муж не ладил со свекром. В разговорах с Робин Брайан никогда не бывал так откровенен, как с Дениз. «Ник — последний трус», — вырвалось у него как-то раз. Однако не скрывал отвращения к детсадовским разглагольствованиям о пользе насилия, к довольному причмокиванию, с каким Ник смаковал свои социалистические убеждения. Брайан готов был посочувствовать Колин. «Не повезло ей с мужем», — говорил он Дениз. Но яростно качая головой, выходил из комнаты, как только Ник приступал к лекции. Робин даже вообразить не смела, какими репликами обменивались отец с Билли, обсуждая ее и Брайана, но была вполне уверена. Между ними много чего было сказано, а поплатился за это Рик Флэмбург. Подозрения Робин усилились, когда она увидела, с каким ужасом Ник разглядывал в суде фотографии жертвы. Во время процесса, пока Ник мало-помалу разваливался на куски, Робин изучала катехизис в церкви Святой Димфны и дважды пользовалась новоприобретенным богатством мужа. Во-первых, она оставила работу в экспериментальной школе. Ей не хотелось работать на родителей, готовых платить по 23 тысячи долларов в год за ребенка, хотя и они с Брайаном платили за обучение Шинейд и Эрин примерно столько же. Во-вторых, Робин занялась филантропическим проектом. В кошмарном трущобном районе Пойнт-Бриз, менее чем в миле к югу от их нового жилья, она купила пустовавший участок городской земли, где из всех домов уцелела одна единственная развалюха на углу. Завезла 5 грузовиков перегноя и оформила большую страховку. План Робин заключался в том, чтобы задешево нанять местных подростков, научить их основам огородничества с использованием естественных удобрений. И если ребятам удастся вырастить и продать овощи, прибыль они разделят между собой. Своим проектом Робин занялась со страстью, напугавшей даже Брайана. Муж заставал ее за компьютером в 4 часа утра, нетерпеливо притопывая ногами, новоявленная огородница сопоставляла преимущества различных сортов репы. Каждую неделю в дом на Панама-стрит являлся очередной специалист по ремонту, а Робин так увлеклась своей утопией, поглощавшей все ее время и силы, что Брайан понял, семья так и останется жить в унылом городе, где он вырос. «Ладно, — решил Брайан, — возьмем от жизни, что сможем». Обходя по очереди лучшие рестораны Филадельфии, он сравнивал их со своим любимым «Маре Скуро». Убедившись, что фаворит выдерживает любую конкуренцию, Брайан обратился к шеф-повару ресторана с предложением. «Это будет первый по-настоящему классный ресторан в Филли», — объяснил он Дениз. «Такой, чтобы всякий посетитель сказал, слушай, если припрет, и в Филадельфии можно недурно устроиться. Впрочем, мне все равно, что там скажет всякий. Главное, чтобы я так сказал. Сколько вам здесь платят? Я удвою эту сумму. Вы поедете в Европу и будете 2 месяца ходить по ресторанам за мой счет. После этого вы вернетесь, создадите по-настоящему классный ресторан и будете им заправлять». «Если не найдете опытного партнера или на редкость умелого управляющего, зря выбросите на ветер кучу денег», — предупредила Дениз. «Скажите, что нужно сделать, и я сделаю», — посулил Брайан. «Вы сказали, удвою?» «Ваш ресторан лучший в городе». «Двойное жалование — это заманчиво». «Тогда соглашайтесь». «Что ж, это можно», — протянула Дениз. «Но все-таки вы, скорее всего, разоритесь. Вы уже переплачиваете шеф-повару». Дениз не умела отказывать, когда чувствовала, что по-настоящему кому-то нужна. Пока она росла в пригороде Сент-Джуда, ее оберегали от всякого, кто мог бы испытывать подобные желания. Однако, закончив школу, девушка устроилась на лето работать в отделе сигнализации железной дороги Мидленд-Пасифик, и там, в большом солнечном помещении, вдоль которого тянулись сдвоенные ряды чертежных столов, впервые ощутила желание десятка взрослых мужчин. Мозг Мидленд-Пасифик, душа железной дороги, сосредоточивался в уцелевшем со времен депрессии конторском здании из известняка. Округлую крышу, словно вафельку, по краям обрамляли зубчики. Высший уровень сознания размещался в коре головного мозга, в зале заседаний и столовой для ответственных работников на 16 этаже и в офисах тех более теоретических отделений дороги: отдел эксплуатации, юридический отдел, отдел связей с общественностью, вице-президенты которых занимали кабинеты на 15 этаже. Внизу, в рудиментарном мозгу динозавра, хранились ведомости, счета, анкеты сотрудников и прочие данные. В промежутке располагались координационные центры, в том числе инженерный отдел, куда входили подотделы мостов, путей, строений и сигнализаций. Рельсы Мидленд-Пасифик протянулись на 12 тысяч миль, и каждому семафору, каждому проводу вдоль путей, каждой паре красно-желтых огней, каждому спрятанному под балластом индикатору движения, каждому упреждающему сигналу на переезде, каждому агрегату из таймеров и реле в герметичном алюминиевом панцире соответствовали регулярно обновляемые схемы соединений, хранившиеся в 6 ящиках с тяжелыми крышками в архиве на 12 этаже штаб-квартиры. Старые схемы были вычерчены от руки карандашом на кальке, новейшие — ручками-рапидографами на заранее заготовленных пленках. Чертежники, хранившие и обновлявшие эти схемы, работали в тесном контакте с линейными инженерами, которые заботились о здравии и неприкосновенности нервной системы дороги. Это были уроженцы Техаса, Канзаса и Миссури, смекалистые, некультурные, гнусавые парни, начинавшие чернорабочими в бригадах по установке сигнализации. Сначала они выкашивали сорняки, копали ямы для столбов и натягивали провода. Затем, благодаря умелому обращению с электроприборами, а также, как вскоре поняла Дениз, благодаря цвету своей кожи, проходили дополнительную подготовку и продвигались по службе. За плечами у большинства только школа, лишь у немногих годик-другой в колледже. Летним деньком, когда солнце раскалялось до бела и трава становилась почти коричневой, их былые коллеги все еще трудились под открытым небом, рискуя заработать тепловой удар, а чертежники сидели, развалясь в мягких креслах-вертушках, и кондиционеры охлаждали воздух до такой степени, что все держали под рукой вязаные куртки. «Некоторые служащие устраивают перерыв на кофе», предупредил Альфред дочь в первый рабочий день, везя ее навстречу розовому восходу. «Учти, пожалуйста, им платят не за то, чтобы они пили кофе. Надеюсь, ты себе таких поблажек делать не станешь. Дорога оказала нам любезность, предоставив тебе работу, и тебе платят за 8-часовой рабочий день. Будь добра, помни об этом». Если ты приложишь к труду ту же энергию, какую вкладывала в учебу и игру на трубе, тебя запомнят как прекрасного работника. Дениз кивнула. Без преувеличения, можно сказать, она стремилась во всем быть первой. В школьном оркестре на трубе играли 2 девочки и 12 мальчиков. Дениз стояла впереди, все мальчики за ней, а дальше всех девочка из глубинки, наполовину чероки, которая вместо верхнего ми выдувала до первой октавы. Такого рода дисгармония почему-то необходима в любом школьном оркестре. Музыку Дениз не любила, но всей душой жаждала отличий, а ее мать полагала, что ребенку полезно играть в оркестре. Иннет восхищалась строгой дисциплиной духового оркестра, его оптимистичностью, нормальностью, патриотизмом. Гарри в свое время был талантливым трубачом, и даже Чип недолго и гнусаво помучил фагот. Когда настала очередь Дениз, она захотела пойти по стопам Гарри, хотя Инит считала, что девочке труба не идет, девочке больше под стать флейта. Но Дениз стояла на своем, она не собиралась состязаться с девчонками. Альфред ее поддержал, а там и Инит сообразила, что можно передать дочери старую трубу Гарри и сэкономить на прокате флейты. Увы. В отличие от нотных значков, схемы сигнализации, которые Денис пришлось тем летом копировать и подшивать в папке, повергали ее в недоумение. С чертежниками она соревноваться не могла, но пыталась хотя бы держаться на одном уровне с парнишкой, проходившим практику в отделе сигнализации и прошлым, и позапрошлым летом, с Аланом Джамборетсом, сыном адвоката. Правда, и его результаты Дениз никоим образом перекрыть не могла, так что ей оставалось лишь трудиться с такой добросовестностью, с какой никто из коллег равняться не мог. «Эй, Дениз, слышь, черт возьми!» — заводил разговор Лоредо Боб, вечно потный техасец, глядя, как она разрезает и складывает цветокопии. «Что?» «Будешь так усердствовать, сгоришь на работе!» «Вообще-то мне нравится. Главное — войти в ритм». «Знаешь, кое-что можно и на завтра отложить», — советовал Лоредо Боб. «Мне это не настолько нравится». «Ладно, но сейчас у нас перерыв на кофе. Ты меня слышишь?» Чертежники весело окликали друг друга по пути в коридор. «Кофе пить! Закусь прибыла! Кофе пить!» Дениз работала, не снижая скорости. «Лоредо!» Коротышка, обычно исполнявший всю эту рутинную работу, пока в летние каникулы не приходили на помощь студенты, мог бы злиться, глядя, как Дениз на глазах у босса за полчаса управляется с бумажной волокитой, которой лично он предпочитал посвятить все утро, пожевывая при этом сигару «Swisher Sweet». Однако Лоредо Боб полагал, что судьба человека определяется характером. Трудолюбие Дениз явно свидетельствовало о том, чья она дочка — и вскоре она, конечно же, сделается начальницей, как ее папаша. А Лоредо Боб так и будет возиться с бумажной рутиной в том неспешном темпе, в каком выполняют подобную работу люди, обреченные выполнять ее пожизненно. Кроме того, Лоредо Боб искренне верил, что все женщины — ангелы, а мужчины — жалкие грешники. Ангел, взятый им в жены, проявлял свою кротость и милосердие главным образом в том, что, не попрекая мужа за курение, кормил и одевал четырех детей на скудные его доходишки. Но Лоредо Боб нисколько не удивился, когда вечная женственность обнаружила сверхъестественное прилежание, сортируя по алфавиту тысячи ящичков с микропленками на карточках и наклеивая на них ярлычки. Дениз сделалась в его глазах существом дивным и прекрасным. Вскоре у Лоредо Боба появилась привычка напевать при виде Дениз. Поутру, и когда она возвращалась после обеденного перерыва из маленького убогого городского парка через дорогу. Нечто вроде кантри-рока. «О, Дениз, зачем ты это сделала?» Начальник чертежного отдела Сэм Берлайн грозился следующим летом платить Дениз за то, чтобы она не ходила на работу. Ведь нынешним летом она вкалывала за двоих. Веселый арканзасец Ламар Паркер, у него были очки с толстенными стеклами и придраковые шишки на лбу, поинтересовался у Дениз, предупреждал ли папочка, какие никчемные и подлые ребята работают тут в сигнализации. «Просто никчемные», — поправил его Дениз. «Насчет подлых он ничего не говорил». Ламар захихикал, попыхтел тарой тоном и повторил слова Дениз во всеуслышание, а то вдруг до кого-нибудь не дошло. «Хе-хе-хе!» — с неприязненным сарказмом проворчал Дон Армор, чертежник. Единственный в отделе сигналов, он, видимо, недолюбливал Дениз. Это был крепко сбитый и коротконогий ветеран Вьетнамской войны, выскобленные бритвой щеки отливали синевой, точно сливы. Массивные плечи с трудом помещались в рукавах блейзера. Циркуль и карандаш в его руках казались игрушечными. Выглядел он словно подросток, застрявший в первом классе. В отличие от коллег, Дон Армор не ставил ноги на круглую опору высокого кресла вертушки, а свешивал их и мысками касался пола. Он всем телом ложился на ватман, от глаз до рапидографа считанные сантиметры. Проработав часок в такой позе, он сдавался, утыкался носом в стол или закрывал лицо руками и стонал. Перерыв на кофе он проводил, рухнув головой на стол, точно убитый, зажав в кулаке пластиковые авиационные очки. При первом знакомстве с Дениз, Дон Армор, глядя в сторону, еле-еле пожал ей руку. Работая в дальнем конце помещения, она слышала, как Дон что-то бормочет в полголоса, и мужчины рядом с ним смеются, но едва она подходила ближе, Дон замолкал и только яростно фыркал у себя за столом. Денизу он напоминал умников, что в классе сидели на задних партах.